Глава первая. Кира. 6 лет спустя. «Дети, нам нужно поторопиться!» На всех парах лечу я в сторону офиса, схватив своих сорванцов за крошечные ладошки. «Мамочка, я устала, у меня болит ножка!» — хнычет дочка, из-за чего мы все втроем замедляемся. Я наклоняюсь к дочери, заглядывая в ее наивные голубые глазки. «Машенька, милая, потерпи немножко. Маме нельзя опаздывать. Сегодня очень важный день. Иначе меня поругает директор. Ты же не хочешь, чтобы мама из-за этого грустила?» Дочка отрицательно машет головой. И вот мы снова несемся сквозь точно такую же спешащую толпу прохожих. Сегодняшний день с самого утра пошел наперекосяк. У нас на районе случилась крупная авария, из-за которой отключили водоснабжение на неопределенный срок. Соответственно, детский сад закрыл свои двери и отказался принимать детей. Так как мне некому оставить своих малышей, то выхода не оставалось, пришлось брать их с собой. Иногда такие ситуации со мной случались, и я тайком с собой брала детей на работу. Наш директор Аркадий Петрович не сказать, чтобы разрешал проводить такие манипуляции, но фирма у нас большая, поэтому мне и моим детям удавалось оставаться незамеченными. Но сегодня грядут какие-то масштабные перемены. В рабочем чате написали, что сегодня будет важное собрание, чтобы никто не смел опаздывать. И надо же было этой аварии случиться именно сегодня. Гребаный горводоканал, чтоб его. «Мама, когда мы уже придем?» Тут же включает забастовку и Мишенька. «Милый, а осталось чуть-чуть», запыхавшись, проговариваю я. «Будь моя воля, я бы взяла их на руки. И толку было бы больше, но когда у тебя двойня, это оказывается непосильной задачей. Смотрю на часы, осталось 5 минут. Вижу вдалеке двери своей родной фирмы, на которой я работаю уже 3-й год. Пару недель назад ходили слухи, что у директора большие проблемы, и фирма висит на грани банкротства. Конечно же, все сотрудники запаниковали, да и я в том числе. Ведь мне, матери-одиночке с 2 детьми, оставаться без работы крайне нежелательно. Но пару дней назад кто-то из коллег опять же пустил слух о том, что на нашу фирму нашелся покупатель, который согласился выплатить все долги и взять правление в свои руки. Казалось, в этот момент все сотрудники и я вместе с ними вздохнули с облегчением. Залетаем в холл. По счастливой случайности удается успеть заскочить в пустой лифт. Я прислоняюсь спиной к стене кабины и пытаюсь отдышаться. После такого забега сердце в ауте стучится так, что готово выпрыгнуть из груди. Завожу своих малышей в кабинет, снова смотрю на часы. Фух, успели. «Привет, Кир. Ты сегодня с помощниками?» — приветствует меня Надька. Моя коллега, а за ней все остальные девчонки, Лена, Оля и Катя, с умилением смотрят на моих детей. Мы с девчонками прекрасно ладим друг с другом, поэтому в случае чего они меня прикроют. Я в этом не сомневаюсь. Ага, случилось внезапное ЧП. Бодро отзываюсь я, попутно расстегивая пальто и закидывая его на вешалку. Сажаю Машу и Мишу в кресло. Сама сажусь на корточки и строго-настрого заключаю. Сидеть здесь. Никуда не выходить, ни с кем не разговаривать и ждать маму. «Бабушка скоро приедет за вами», — произношу я, и мои малыши синхронно кивают в согласии. «Моя мама — мой единственный помощник, опора и поддержка. Живет за 300 километров от меня, поэтому сегодня пришлось срочно ее вызывать на помощь. Вот только приедет она ближе к обеду, надеюсь, что за это время мои шалунишки не успеют устроить разгром. Если бы не собрание с новым директором, я бы вообще не переживала. Но тут дело важное. Не хотелось бы, чтобы новый хозяин обнаружил в такой серьезной фирме чужих детей. Кто его знает, как этот человек отреагирует. Поэтому лучше перестраховаться». «Вы точно все поняли?» Решаю уточнить еще раз на всякий случай, и 2 пары послушных глазок смотрят на меня так, что готовы исполнить любой мой наказ. «Точно, мамочка? Никуда не выходить, ни с кем не разговаривать и ждать маму. с видом знатока пересказывает мое наставление Мишка. Я киваю и с любовью глажу две маленькие головки. Целую каждого из них в мягкие щечки, затем встаю с места и бегу вслед за девчонками, потому как собрание уже вот-вот начнется. Огромная толпа работников собирается в актовом зале. Благо, что нам с коллегами удается ухватить свободные стулья и сесть в первых рядах, чтобы можно было лучше рассмотреть нашего нового босса. Говорят, он довольно молод и не женат. Мечтательно закатывает глаза Катька. Она сидит слева от меня. А еще что безбожно красив, добавляет сидящая справа от меня Оля. Уже не терпится его увидеть. «Девочки, вы вообще-то замужем?» — строго осекает их Ленка, наклонившись вперед, чтобы лишние уши нас не услышали. «Это вон, Кире уже давно пора устроить свою личную жизнь и найти нового папу своим детям», — многозначительно подмигивает мне сотрудница, а я на ее возглас лишь с усмешкой закатываю глаза. «Нет, девочки, в моей жизни есть только один мужчина. И это мой сын». С улыбкой поясняю я, говоря совершенно искренне. После жестокого предательства бывшего я поставила жирный крест на своей личной жизни и окунулась с головой в заботу о своих двойняшках. Да и отношения на рабочем месте всегда были для меня табу. За мной пытались ухаживать многие коллеги мужского пола, но я никогда не воспринимала их всерьез. «Кира, но так нельзя. Ты же ведь молодая, вон какая красивая, все мужики вслед за тобой головы сворачивают», включается в беседу и Надя, активно жестикулируя руками. «Хотя бы для здоровья мужчина уж точно не помешает», заговорщически шепчет она мне на ухо. И я в ответ лишь звонко смеюсь. «Ой, девчат, все в порядке у меня со здоровьем». Отмахиваюсь я непринужденно, эти болтушки знатно меня рассмешили. В этот момент в зал входит Аркадий Петрович, громко хмыкает, призывая всех присутствующих создать тишину. «Антон Алексеевич, прошу». Жестом руки призывает зайти нашего нового босса в зал, и когда этот человек появляется на сцене, я от потрясения давлюсь воздухом, не веря своим глазам. «Нет, нет, нет! Это сон, это шутка!» Это не может быть реальностью. Перед глазами рябит, наверное, у меня начались галлюцинации. Как это могло со мной случиться? Ведь прямо передо мной стоит тот самый Антон, бывший парень, который 6 лет назад превратил мое сердце в пыль, который плюнул в мою душу, который является отцом моих детей.